Глава 7. Суббота, 28 июня 2014 года. 5 часов 58 минут дня. Волк в одиночестве сидел в кабинете Симмонса. Глядя на многочисленные свежие вмятины на старом металлическом сейфе и вдавленные в ковер куски штукатурки, первые свидетели скорби старшего инспектора, он чувствовал себя так, будто вторгся на чужую территорию. Детектив ждал, ощущая в душе смущение и поглаживая влажную повязку на левой руке. Бакстер, вернувшись в допросную комнату после того, как оттуда увели Симмонса, нашла волка скрючившимся рядом с безжизненным телом мэра в бушующих струях рукотворного дождя. Он невидящим взглядом смотрел перед собой и едва замечал ее присутствие. Таким ранимым и потерянным Эмили его не видела еще никогда. Она мягко помогла ему подняться на ноги, вместе с ним вышла в сухой коридор и тут же ощутила устремленные на них взгляды коллег, которые с тревогой на лицах назойливо и внимательно следили за каждым их шагом. «Отойдите, бога ради!» — грозно зашипела она. Пока они с волком тащились через весь офис к дверям дамского туалета, женщина практически несла его на себе. Ценой немалых усилий ей удалось прислонить его к столику между двумя умывальниками и придать вертикальное положение. Она бережно расстегнула испачканную рубашку и медленно ее стянула, аккуратно отдирая расплавленную ткань от сочащейся сукровицей, покрытой волдырями раны на предплечье. Комната наполнилась запахом дешевого дезодоранта, пота и обгоревшей человеческой плоти, и Бакстер самым нелепым образом разволновалась, что кто-то сейчас войдет в туалетную комнату и застигнет ее за занятием, в котором не было ровным счетом ничего плохого. «Сиди тихо», — сказала она ему, сняв где было можно обрывки одежды. После чего пошла в офис, а несколько минут спустя вернулась с аптечкой первой помощи и полотенцем, которым она тут же обмотала мокрые волосы волка. Неловким движением Бакстер разорвала пакет, приложила пластырь к ожогам и туго забинтовала израненную руку, буквально превратив ее в мумию. Несколько мгновений спустя в дверь постучали. Вошел Эдмундс и без особого энтузиазма протянул свою рубашку. Ему против своей воли пришлось признать, что под ней есть еще футболка. Парень хоть и был высокий, но телосложением больше напоминал сухопарого школьника. Поэтому его сорочка едва прикрыла собой гору мышц волка. Но Бакстер решила, что это все же лучше, чем ничего. Застегнув большую часть пуговиц, она спокойно уселась рядом, решив терпеливо ждать столько, сколько понадобится другу, чтобы прийти в себя. Оставшуюся часть дня волк провел в тихом углу за составлением подробного рапорта по поводу всего, что случилось в запертой комнате, начисто проигнорировав неоднократно повторенный многими совет отправиться домой, по пути обязательно заглянув в травмпункт. Без 10:06 он направился в кабинет Симмонса и, не без опаски, стал дожидаться старшего инспектора, которого не видел с того момента, когда тот несколько часов назад обрушил на него свой гнев. В голове роились смутные воспоминания о Бакстер и туалетной комнате, но все это казалось каким-то далеким и нереальным. Испытывая в душе некоторое смущение от того, что утром ему не захотелось делать гимнастику, как и вообще в последние 4 года, он пожал плечами и представил, как она смотрела на его неухоженное, слегка расплывшееся тело. Он услышал, что Симмонс за его спиной вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Босс уселся в кресло напротив, извлек на свет божий бутылку ирландского виски «Джеймсон», лед и вытащил из сумки с эмблемой сети супермаркетов «Теско» несколько пластиковых стаканчиков для пикника. После того, как он сначала сообщил страшную новость вдове мэра Тёрнбла, а потом еще и провел пресс-конференцию, у него немного опухли глаза, в них застыла усталость. Он высыпал в 2 стаканчика несколько кубиков льда, щедро плеснул в них виски и, не говоря ни слова, пододвинул один из них волку. Они молча сделали по приличному глотку. «Насколько я помню, это твой любимый сорт», — наконец нарушил молчание Симмонс. «У тебя отличная память». «Как голова?» — спросил Симмонс с таким видом, будто не имел к легкой контузии волка никакого отношения. «Лучше, чем рука», — весело ответил тот, искренне не ведая, смогли бы ее спасти врачи, если бы Бакстер не наложила повязку. «Я могу говорить с тобой откровенно?» — спросил Симмонс и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мы оба прекрасно знаем, что если бы ты тогда не натворил дел, то сейчас сидел бы вместо меня в этом кресле, потому что как детектив всегда был лучше». На лице волка застыло бесстрастное, вежливое выражение. «Вполне возможно, — продолжал Симмонс, — что ты принимал бы более разумные решения, чем я, и Рэй, не исключено, до сих пор был бы жив». Симмонс взял паузу и сделал еще один глоток виски. «Ну откуда нам было знать?» — отозвался волк. «Что? Что в ингаляторе окажется легко воспламеняющееся вещество? Что те груды цветов, которые вот уже неделю стоят в офисе, обильно посыпаны пыльцой амброзии полынно-листной?» Направляясь в кабинет начальника, волк видел груду пластиковых пакетов для хранения вещественных доказательств. «Чем-чем посыпаны?» «Чем-то вроде криптонита для астматиков. И притащил их сюда никто иной, как я». Криптонит – вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество, придуманное авторами сериала «Тайны Смолвилля». В данном контексте означает «слабое место» – «Ахиллесову пяту». Совершенно позабыв, что у него в руке лишь пластиковый стаканчик, Симмонс в бешенстве швырнул его в стену. Но тот упал на стол, лениво подпрыгнул, и уже мгновение спустя Симмонс вновь плеснул в него виски. «Давай обсудим все до возвращения командора», — сказал Симмонс. «Что будем с тобой делать?» «А почему? Со мной надо что-то делать». «Во время этой встречи я скажу, что над тобой нависла угроза судебного разбирательства, и посоветую в наших общих интересах написать рапорт об отстранении от дела». Волк собрался было запротестовать, но Симмонс продолжил. «Ты пошлешь меня куда подальше, а я напомню тебе о том, что случилось с Халидом. Ты пошлешь меня еще раз, и тогда я неохотно позволю тебе остаться. Но при этом добавлю, что если я, наши коллеги или твой психиатр забьют тревогу, ты будешь уволен. Такой вот интересный у нас будет разговор». Волк согласно кивнул. Он знал, что ради него Симмонс руку отдаст на отсечение. «Семь трупов, а из орудия убийства на сегодняшний день лишь ингалятор, цветы да рыба», — недоверчиво покачал головой старший инспектор. «Поневоле вспомнишь старые добрые дни, когда люди имели достоинство просто подойти к негодяю и убить его выстрелом в упор». «Как не помнить? За те славные деньки», — сказал волк, поднимая свой пластиковый стаканчик «Оптимус Прайм». «За те славные деньки», — эхом повторил за ним Симмонс и чокнулся. В кармане волка завибрировал телефон. Он вытащил его и увидел СМС от Андреа. «Прости». Детектив вдруг ощутил в груди смутную тревогу. Он прекрасно понимал, что бывшая супруга извиняется отнюдь не за неуместный рисунок мужского члена, который ей, вероятно, хотелось выдать за символ сердца. Волк уже собрался было ответить, но в этот момент в комнату вихрем ворвалась Бакстер, подлетела к небольшому телевизору на стене и включила его. Симмонс слишком устал, чтобы выказать на ее поведение хоть какую-то реакцию. «Сейчас эта сука, твоя бывшая, выступит с сообщением», — сказала она. Андреа появился на экране, беспардонно прервав репортаж с места событий. Глядя на нее вот так, объективно и беспристрастно, волк вдруг понял, что раньше принимал ее красоту как нечто само собой разумеющееся. Длинные рыжие волосы, заколотые будто на свадьбу или торжественный прием, и сияющие зеленые глаза, казавшиеся совершенно нереальными. Причина ее поведения тут же стала ясна. Нет, она не вела репортаж, стоя на обочине автомагистрали, и не читала текст за кадром, как заправская чревовещательница, на фоне своей реющей на экране старой фотографии и дергающейся линии графического представления звука. Трансляция программы велась из студии, в точности, как она всегда и хотела. Что смерть мэра Тёрнбла, по сути, является заранее спланированным убийством, имеющим самое непосредственное отношение к 6 телам, найденным сегодня ранним утром в Кентиштаун. Произнесла она, ничем не выражая волнения, которое, как знал Волк, испытывала в душе. Некоторым зрителям фотографии, которые мы сейчас продемонстрируем, могут показаться... «Коукс, звони жене, быстро!» — проревел Симмонс. «Бывшей жене», — поправил его Бакстер, и они все втроем принялись лихорадочно набирать на клавиатурах своих телефонов номера. «Мне нужен телефон студии». «Два наряда к дому 110 по Бишопсгейт». «Абонент, с которым вы пытаетесь связаться, недоступен». Андреа на заднем плане продолжала говорить. «Подтвердили, что преступник воспользовался главой Нагиба Халида, киллера-крематора. На данный момент мы не располагаем информацией о том, как Халид, находившийся на лечении в...» «Я пытаюсь связаться со службой безопасности здания», — крикнул Волк, оставив Андреа коротенькое, всего в три слова голосовое сообщение. «Срочно мне позвони!» «По всей видимости, были расчленены, а потом отдельные части их тел сшили вместе, чтобы в итоге получить составной труп», — прокомментировала Андреа чередующиеся на экране жуткие фотографии, которые полиция назвала «тряпичной куклой». «Какие же мы идиоты!» — заорал Симмонс после телефонного разговора с оперативным штабом. Андреа продолжала, хотя ни один из троих ее больше не слушал. «Еще 5 имен и точные даты их смерти. Об этом мы расскажем через 5 минут. Я Андреа Холл. Не переключайтесь». «Неужели она и в самом деле на это пойдет?» — недоверчиво спросил Симмонс Волка, не снимая руки с трубки телефона. А когда тот не ответил, каждый из троицы возобновил свои напряженные переговоры. 5 минут спустя Волк, Симмонс и Бакстер сидели и смотрели, как в новостной студии медленно зажигается свет. Ощущение было такое, будто Андреа все это время молча сидела в темноте. За их спинами, вокруг телевизора, который кто-то притащил из совещательной комнаты, столпились коллеги. Все их усилия оказались напрасными. На сообщение Волка Андреа, конечно же, не ответила. Охрана здания воздвигла у входа в студию баррикаду, поэтому попасть внутрь посланный Симмонсом наряд полиции не смог. Сам он, наконец, дозвонился до главного редактора, имя которого было ему хорошо известно, пожалуй, даже слишком хорошо. Он сообщил этому несносному типу, что тот ставит палки в колеса полицейским, занимающимся расследованием убийства, за что ему грозит тюремный срок. Когда же это не возымело действия, Симмонс попытался воззвать к человеколюбию, сказав, что полиция еще не ставила фигурантов списка в известность о том, что над ними нависла угроза. «Ну что же, мы проделаем эту работу за вас», — ответил Элайджа. «А вы говорите, что я ничего для вас не делаю». Он так и не дал поговорить им с Андреа, быстро закруглился и повесил трубку. Все, что оставалось теперь делать полицейским, это смотреть телевизор вместе с остальным миром. Симмонс налил 3 новые порции виски. Бакстер, сидевшая на столе, с сомнением понюхала свой стакан, с безразличным видом залпом его выпила, собралась уже было попросить показать ей список, потому как через несколько минут тот все равно станет достоянием гласности. Но в этот момент студия возобновила вещание. Сигнал к началу эфира Андреа пропустила. Волк видел, что она охвачена тревогой, пребывает в нерешительности и терзается сомнениями. Он знал, что под столом, выдержанным в минималистском стиле, бывшая жена отбивает ногами такт, как всегда, когда нервничает. Женщина посмотрела в камеру, будто пытаясь поймать взгляды миллионов невидимых зрителей. И волк вдруг почувствовал, что она ищет его, словно пытаясь найти выход из тупика, в который сама же себя и загнала. «Андреа, мы в эфире!» — донёс из наушника раздражённый голос. «Андреа! Андреа!» «Добрый вечер. Я Андреа Холл. Добро пожаловать. Мы возобновляем нашу передачу». В течение 5 минут она вкратце рассказывала о том, как развивались события до настоящего времени, без конца показывая страшные фотографии бесчисленным зрителям, которые только-только присоединились к аудитории. Дойдя до прилагавшегося к фотографиям рукописного списка, женщина стала запинаться. А когда стала читать имена тех, кому убийца вынес смертный приговор, у неё затряслись руки. «Мэр Реймонд Эдгар Тёрнбулл. Суббота, 28 июня. Ви Джей Рена. Среда, 2 июля. Джеред Эндрю Гарланд. Суббота, 5 июля. Эндрю Артур Форд. Среда, 9 июля. Эшли Дэниел Локлин. Суббота, 12 июля. И в понедельник, 14 июля». Андреа сделала паузу, но не ради театрального эффекта. Весь список она прочла без излишнего драматизма, а лишь стараясь как можно быстрее дойти до конца. А чтобы вытереть покатившуюся по щеке чёрную от туши слезу. Она прочистила горло, пошелестела лежавшими на столе бумагами, неубедительно намекая, что плавное течение её речи нарушило опечатка или какой-нибудь недостающий документ. И вдруг закрыла руками лицо, а её плечи вздрогнули так, будто она наконец поняла, что сделала, и осознание этого всей своей тяжестью обрушилось на неё. «Андреа! Андреа!» — прошептал из-за камеры чей-то голос. Женщина опять посмотрела в объектив на свою аудиторию, явно побившую все рекорды, и ощутила величие момента. На её лице и рукавах остались чёрные следы, в сложившейся ситуации казавшиеся неуместными. «Я в порядке». Пауза. «И в понедельник, 14 июля, офицер столичной полиции, возглавляющий расследование по делу тряпичной куклы, детектив-сержант Уильям Оливер Лейтон Коукс,